Они дрались в темноте под дождем, и контратакой осмелевших от страха солдат из окопов второй линии были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гул канонады далеко на севере. На пост прибывали раненые, одних несли на носилках, другие шли сами, третьи тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжело ранеными, которые лежали в погребе дома, где был пост, и когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густо и тяжело валил вместе с дождем. Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. На рассвете нас атаковали еще раз, но без успеха. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо, пока не село солнце. Обстрел начался на юге, со стороны длинного, поросшего лесом горного кряжа, где была сосредоточена австрийская артиллерия. Мы тоже ждали обстрела, но его не было. Становилось темно. Наши орудия стояли в поле, за деревней, и свист их снарядов звучал успокоительно. Мы узнали, что атака на юге прошла без успеха. В ту ночь атака не возобновлялась, но мы узнали, что на севере фронт прорван. Ночью нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Мне сказал об этом капитан. Он получил сведения из штаба бригады. Немного спустя он вернулся от телефона и сказал, что все неправда. Штабу дан приказ во что бы то ни стало удержать позиции на Байнзице. Я спросил о прорыве, и он сказал, что в штабе говорят, будто австрийцы прорвали фронт 27-го армейского корпуса в направлении Капоретто. На севере весь вчерашний день шли ожесточенные бои. «Если эти сукины дети их пропустят, нам крышка», — сказал он. «Это немцы атакуют», — сказал один из врачей. Слово «немцы» внушало страх. Мы никак не хотели иметь дело с немцами. «Там 15 немецких дивизий», — сказал врач. «Они прорвались, и мы будем отрезаны. В штабе бригады говорят, что мы должны удержать эти позиции. Говорят, прорыв несерьезный, и мы будем теперь держать линию фронта от Монте-Маджоре через горы». «Откуда у них эти сведения?» «Из штаба дивизии». «О том, что нужно готовиться к отступлению, тоже сообщили из штаба дивизии». «Наше начальство — штаб армии», — сказал я. «Но здесь мое начальство — вы. Если вы велите мне ехать, я поеду. Но выясните точно, каков приказ». «Приказ таков, что мы должны оставаться здесь. Ваше дело — перевозить раненых на распределительный пункт». «Нам иногда приходится перевозить и с распределительного пункта в полевые госпитали», — сказал я. «А скажите, я никогда не видел отступления. Если начинается отступление, каким образом эвакуируют всех раненых?» «Всех не эвакуируют. Забирают сколько возможно, а прочих оставляют». «Что я повезу на своих машинах?» «Госпитальное оборудование». «Понятно», — сказал я. На следующую ночь началось отступление. Стало известно, что немцы и австрийцы прорвали фронт на севере и идут горными ущельями на Чевидале и Удине. Отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью, медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска. Ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. было не больше беспорядка,